Глава 7. Гости. Вскочив, словно лежал на раскаленных углях, я бросился на звук, доходящий из комнаты старика. Картина, представшая передо мной, мне была достаточно знакома. Старик ушел к бабке, как и собирался. Варя рыдала крокодиловыми слезами, лежа у него на груди. «Деда! Дедулечка!» Аккуратно подойдя, я положил ей руку на плечо. Что можно сказать в такой ситуации? Да ничего. Я и сам не раз хоронил близких. Но что-то еще не давало мне покоя. Сквозь причитания и всхлипывания откуда-то издалека доносился странный, неприродный звук. Я посмотрел в окно. Удивительно тихая и безветренная погода. Что за звук тогда? Пытаясь прислушаться, я оставил безутешную девушку, а сам направился в сторону кухни, к заколоченному окну. «Блядь, сука!» По дороге в сторону деревни направлялись два снегохода и уже знакомый УАЗик. Миша либо рассказал все сам, либо выбили признание, но это уже не важно. Моментально одевшись, быстро направился в комнату. Варя уже не плакала. Она просто сидела на полу перед кроватью и что-то шептала себе под нос. «Вставай, скорее, у нас гости», — схватив ее за руку, сказал я. «Уйди, это все из-за тебя!» — вдруг закричала она. «Зачем ты пришел?» «Тихо, замолчи, ты сдохнуть хочешь!» Я начинал выходить из себя. Тем временем группа налетчиков, судя по звукам, въехала в деревню. Быстро, однако. «Убер...» Она снова хотела закричать, но мое терпение кончилось. Схватив ее за горло, повалил на пол, зажав рот одной рукой. «Либо ты заткнешься и пойдешь одеваться, либо я тебя придушу прямо здесь!» Сквозь зубы прорычал я. «Поддохнуть от рук этих ублюдков не входит в мои планы, так что рот закрой и делай, что я сказал!» Ее глаза были полны страха. Она явно не ожидала от меня такого, но это пошло на пользу. Она молча кивнула и постучала по руке в знак согласия. Тут же Сергеич живет!» Голос, задававший вопрос, находился где-то перед домом. «Да, а что ты хотел?» — спросил другой. «Пойду проведаю старика, может, что знает. А вы поезжайте дальше, у магазина встретимся». «Ах ты ж сука!» В панике я начал оглядываться по сторонам, совершенно забыв про свое собственное вооружение, и единственное, что пришло мне в голову, это спрятаться за дверью. «Брависсимо!» — ехидный голос явно не оценил мою затею. Я уже слышал шаги на заднем дворе, слышал, как незваный гость, увидев следы стрельбы, передернул затвор своего оружия. Вот уже скрипят ступеньки, и рука бандоса толкает ручку двери. И тут в коридоре появилась одетая Варя. «Ну ёб твою мать!» — пронеслось в моей голове, но это сыграло мне на руку. «Ох ты, ох ты! Привет, красавица!» Раздался голос за открытой дверью. «А ты кто?» От растерянности и страха Варя начала молча отступать. «Ну-ну, не бойся, девочка, дядя Вова не обидит». Из-за двери показался мужик лет 40, невысокого роста, пухлый, одетый в форму охранника. «Как дедушка? Где он, кстати?» Раздвинув руки, он медленно проходил в дом. За поясом торчал пистолет. Что было силы, я ударил его ногой в спину. Жирный Боров, запинаясь, пролетел несколько шагов вперед, судорожно пытаясь удержать равновесие. Следующим ударом по ногам попытался завалить его, но жердяй устоял и с разворота двинул мне в грудь. Я отскочил назад и, зацепившись за половицу, повалился на пол. «Ну вот ты опять сел на жопу», — пронеслось в голове. Жирный, проявляя чудеса скорости и координации, уже достал ствол из-за спины и намеревался отправить меня на страшный суд, но не тут-то было. Машинально, не соображая, что делаю, метнул в него попавшимся под руку валенком старика. Попал не лучшим образом, но пятка знатно влепилась ему в скулу. «А, сучара!» — взвыл толстый. Быстро вскочив со своей многострадальной жопы, добавил коленом в лицо. Кровь, слюни, словно гейзер, взвелись вверх, толстяк поплыл и выронил пистолет. Потеряв контроль над собой, я стал осыпать голову ублюдка ударами, но тот продолжал стоять и грамотно защищаться. «Бывший боец», — промелькнуло в голове, и тут же в глазах потемнело. Я и сам не заметил и не понял, как это произошло. Комната, словно колесо обозрения, поплыла перед глазами, катастрофически стало не хватать воздуха. Тут же жгучая боль пронзила челюсть, и я грохнулся на пол. Каким-то образом толстозадый упырь выкрутился и отправил меня в нокаут ударом в солнечное сплетение. Ну вот и все, вот она смерть. «Ты кто такой, сучара? Это ты наших друзей положил?» Кое-как я пытался укрыться от сыпящихся, словно град ударов, в голову. «Завалю, мра!» Он неожиданно захрипел, а в мое лицо ударила горячая липкая кровь. Столкнув ублюдка, перекатился в сторону и, наконец, смог прийти в себя. Дядя Вова, истекая кровью, упал на четвереньки с топором в спине. За ним, белая как снег, стояла Варя. На коленках из последних сил я вырвал орудие убийства и добил ублюдка ударом в шею. Тот лишь хмыкнул, и бездыханное тело повалилось на пол. «Спасибо», — захлебываясь от недостатка кислорода, выдавил я. Шатаясь, встал на ноги и посмотрел на девушку. По лицу ее текли слезы, она была бледная, словно привидение, и вся тряслась. «Я убила его. Либо ты, либо тебя», — холодно бросив ей в ответ, я уже шел в комнату старика. «Прости, отец, но хоронить тебя будем потом. Сейчас надо спасти свою шкуру и твою внучку». Под кроватью деда оказались неожиданные трофеи. ТТ с несколькими коробками патронов, трофейный маузер, несколько ручных гранат, но самое главное – старая добрая Мосинка, аккуратно завернутая в промасленную тряпку. Тут же запас патронов и штык. Быстро закинув все в рюкзак, повернулся к Варе и протянул ей трехлинейку. «Помоги, рук не хватает». Она стояла в дверном проеме, и ее до сих пор пробивали нервные судороги. Она была одета в длинный до колен черный пуховик с меховым воротом, сапоги и шапку. «Ты в этом по лесу бегать собралась? Нет куртки легче?» «Нет», — истерика не отпускала ее. «Черт с тобой, пошли!» Я взял ее за руку и повел на выход. «Выходи, я сейчас. Увидишь кого, кричи!» Я вернулся в дом, подобрал с пола пистолет Вована, быстро обшарил карманы и выбежал вслед за Варей. «За мной, шаг в шаг, отстанешь, брошу, поняла?» «Да», — не раздумывая, ответила девушка. На улице никого не было, все прихвостни Вована, видимо, обшаривали магазин и еще не добрались до дома учительницы, где их ждал подарочек. На дороге стоял снегоход. Дом деда находился на перекрестке. Направо к магазину, назад в центр, ну а по прямой выезд из деревни и дорога в лес, к моему убежищу. Ха, жирный уволень, даже ключи не забрал. «Садись», — слегка подтолкнув Варю, залез на свой новый транспорт. «А ты умеешь ездить?» — с волнением спросила девушка. В ответ я лишь выкрутил газ на полную и стал уводить машину к лесу. Ублюдки наверняка услышат рев мотора, а когда поймут, что к ним никто не едет, вернутся. Времени мало, нужно как можно быстрее добраться до леса. Еще и погода начинала портиться, серые тучи сыпали густым снегом. Я гнал на полную, преодолевая метр за метром заснеженной трассы. По моим подсчетам, мы проехали уже около 6 километров, а погони все не было. Пора сваливать с дороги. «Держись!» — крикнул я своей спутнице и резко съехал с дороги в лес. Вездеход завизжал, как раненый зверь, и, зарывшись в снегу, заглох. «Слезай, дальше пешком!» Протянув руку, я помог ей слезть и, не отпуская, потащил через дорогу. Таким образом, я хотел сбить погоню со следа, плюс погода была на моей стороне. Густой снег валил, как из рога изобилия, и засыпал следы. «Я устала, далеко еще?» — гундела Варя за спиной. «Далеко, не ной». «Ну вот, началось. Зачем я ее взял с собой?» Бах! Тонкая береза прямо перед моим носом разлетелась в щепки. «Ложись!» — схватив ее за руку, повалил на снег. Очередь из автомата просвистела над головой. «Суки, как они нашли нас в лесу!» «Ну что, сучара, попался?» Хриплый голос орал метрах за 100 правее. «Да пошел ты!» В ответ я выстрелил пару раз из пистолета. «Я тебя лично задушу за Вову, сука! А бабу твою к себе заберу!» Хриплый подкрепил свои слова трелью из автомата. Но в этот раз сильно мимо. Я судорожно соображал, что делать. Напротив нас стояли две старые сосны. В первые дни они служили мне смотровой вышкой. Два вековых дерева, словно пара влюбленных, переплетались стволами вместе и уходили высоко в небо. Огромные ветки, словно руки, накладывались друг на друга, создавая наверху удобные места для лежанки. Когда я только попал сюда, часто забирался наверх осмотреть окрестности. На одной из толстенных переплетенных веток даже организовал себе лежанку, выдолбил небольшое дупло, где хранил бинокль, фляжку и сигареты, предварительно замотав в пакет. «Пригнись и беги туда, лезь наверх и сиди молча, на самом верху есть лежанка, там и сиди». Снова застрекотал ока, но уже ближе. «Выходи, сучонок! Мы тебя все равно достанем!» Уже другой голос. «На, возьми!» Я протянул ей пистолет. «Ты только не умирай!» Дрожащим голосом произнесла девушка и побежала к дереву. «Как мило с ее стороны! Но мы, скорее всего, сдохнем!» Произнес голос в голове. «Это мы еще посмотрим!» Прошипел ей в ответ, доставая из рюкзака ТТ и АКМ. Совсем рядом пули стрелка вспороли снег. Пора действовать. Пригнувшись, словно рысь, ломанулся к корням, вырванный ураганом ели в нескольких метрах за спиной. Мародеры перешли на одиночные выстрелы. «Где он?» — совсем рядом послышался взволнованный голос. Сквозь корни завалившегося дерева я увидел, как двое шнырей, пригнувшись, приближались к моему укрытию. Два совсем юных, необстрелянных салаги тряслись от страха и холода. Вспомнив армейские учения, присел на колено, резко выдвинул корпус и выстрелил одиночным огнем. Бах, бах! Выстрелы, как гром, пронеслись над лесом. -2, довольно подумал я. А сколько еще? 2 снегохода и УАЗ, должно быть 6. «Значит, осталось 3». «Кто стрелял? Кирилл? Сеня?» Снова знакомый хриплый вопль. Быстро переведя на очередь, шмальнул по направлению голоса. «Они не слышат тебя! Они уже на пути к Одину!» Ехидно крикнул я, двигаясь вперед туда, откуда пришли гости, уходя с линии огня. «А, сука! Завалю, тварь!» Автоматная очередь поливала то место, где двое пацанов отправились в ад. «Тварь!» — не успокаивался хриплый. Я же, перебегая от дерева к дереву, обходил своих несостоявшихся убийц сзади. «Угомонись, Палыч!» — послышался еще голос. Присев за толстой сосной, достал рожок, патронов еще хватит, осталось трое. Гробовая тишина висела над лесом, в котором на тропе войны сошлись совершенно незнакомые друг другу люди. Да, суровый мир постапокалипсиса смывал любые границы человечности, все как в дикой природе, выживает сильнейший. Запах табака, приносимый ветром и наполнявший мои ноздри, заставил выглянуть из-за дерева. Ха! В десятке шагов спиной ко мне сидел и курил уже знакомый мне силуэт. Мишаня! Вот ты и попался, шнырь! Достав нож из кармана, словно тень, не издавая ни звука, медленно подобрался сзади и приставил холодную сталь к горлу. От неожиданности автомат, лежавший у него на коленках, упал в снег, за ним же последовала сигарета. «Ну что, сука, попался?» — сквозь зубы прошипел я. «Я не виноват, они пытали меня, прости, Олег!» Захлебываясь от страха, запинаясь, говорил Миша. «Его оправдания совершенно не впечатлили меня, ведь на его лице не было ни синяка». Коротким резким движением руки отправил ублюдка на страшный суд. «Катись в ад, сука!» Снег под обмякшим телом быстро становился багровым. «Эй, сучара!» В двух шагах от меня стоял хриплый. «Вот и пиздец тебе! Отбегался!» Высокий и крепкий мужик с красным от постоянного пьянства лицом и широким шрамом на щеке. Он был одет в военную форму, в руках держал АК-74 и был конкретно настроен вынести мне мозги. «Эй, Генка, смотри, кого я нашел!» Из-за кустарника, держа за воротник Варю, вышел второй. Невысокий худощавый мужик в такой же черной форме охраны, как у Вована, в берцах и с береттой в руке. «Твоя сучка!» Смеясь, он толкнул ее на снег перед собой, направив в меня дуло пистолета. «Пацаны мои, где? Где, сука?» Переходя на крик, спросил сиплый. «Горят в аду, как и твой дружбан Вова». «Знаешь, сынок», — прервал второй, — «я таких в армии много видел, а как пулю получат, сразу маму зовут». Колючая, выжигающая боль пронзила ногу. От падения спасло дерево, за которым несколько минут назад прятался Миша. «Сука!» — прорычал я, схватившись за ногу. «Это тебе за Кирилла!» — смеясь, проорал хриплый. «За племяшку моего!» «А теперь она!» — в голосе худого явно звучало удовольствие. Удовольствие доставлять людям боль. Он схватил Варю за воротник, резко дернул и прижал спиной к дереву. «Выбирай, леший, в ногу или в руку?»